Среднему математику они не годились, поскольку были очень туманными и лежали вне пределов его знаний, а выдающийся математик всегда оригинален, в исследованиях идет своим путем и не оставит его для чужого, хотя бы самого гениального открытия, как никто не оставляет любимой женщины ради другой, более красивой, которая, возможно, ждет его на третьем искусственном спутнике. И он не мог двигаться дальше? «Нет», — сказал он. Иногда он был похож на человека, которому в голову внезапно пришла необыкновенная мелодия симфонии, но он не может записать ее, не зная нот, не может просто запомнить. И вот мелодия утеряна навсегда. Именно так выглядели его математические открытия. Это были мысли о построениях, совершенно независимых от известных нам систем. Что-то подобное математическим островам, затерянным во тьме и ожидающим открытия. Конечно, многие из них будут открыты исследователями, систематически занимающимися своим делом. Но им и в голову не придет, что какой-то человек в одиночку уже когда-то добрался до этих незнакомых берегов. Впрочем, в его уме рождались и различные уродцы, а он не умел отделить плевел от пшеницы. «Значит, все это было бесполезно?» — тихо сказал я. «Нет». «В третий раз», — сказал Гоабар, повышая голос. «Он толкнул меня на определенный путь, который я уже не раз бросал и на который возвращался. Настолько он был соблазнителен». Амета сверкнул передо мной, осветил в течение доли секунды какой-то призрачный пейзаж и больше ничего не мог сказать о нем. Наступила пауза. Потом он совершил многое. Это было, пожалуй, лет 12 назад, а может быть и больше. «Может быть, он стал пилотом сравнительно недавно?» — высказал я догадку. «Может быть, в этой профессии он нашел то, что искал?» «И опять ты ошибаешься», — улыбаясь, сказал Гоабар, которого, кажется, забавляла моя недогадливость. Он продолжал заниматься все тем же. Все, что он делал, было связано с проблемой, которую он хотел разрешить. Какой же? Вращение среди темных течений. Так он называл это. У него всегда была своя терминология. Речь шла о путешествии за пределы галактики. Он вдруг повернулся ко мне. «Понимаешь, доктор, размах. Амета побеждает меня своим размахом. Побеждает как математик? Нет. Как человек». Гоабар продолжал. «Я давно не виделся с ним, доктор. И благодарю тебя за то, что ты напомнил мне о нем». Он долго всматривался в темноту, откуда доносился тяжелый однообразный шум, а затем, взяв меня под руку, коротко сказал: «Пойдем». Мы вошли в зал. Там теперь уже было тише. У столиков на креслах сидели гости. Больше всего их было около пальмы. Над входом слабо светился витраж. На его стеклах выделялись огромные золотистые фигуры шагающих великанов. Фантастические сцены в его верхней части покрылись легкой тенью. Может быть, кто-то намеренно уменьшил освещение? Зато внизу сияли созвездия хрустальных ламп, мягко отражаясь в серебряных доспехах автоматов. То и дело какой-нибудь из них устремлялся в толпу и, лавируя между столиками, безошибочно попадал туда, куда его вызывали. Отовсюду доносились голоса, слышался мелодичный звон стекла. Я шел с Гаабаром к центру зала. Мы пробирались по узкому проходу. Все поднимались навстречу Гаабару, улыбались, приглашали за свои столики. Он остановился, не зная, за какой из столиков сесть. Я был доволен тем, что и на меня, как на спутника Гаабара, падает частица этой симпатии и уважения, хотя я и не заслужил их. От столика, за которым тесным кружком сидела молодежь, махая рукой, меня звал Нильс Ирёла. Я подошел к столику. Около него собралась большая группа людей. Молодежь окружила трех специалистов по кибернетике. Среди них своим атлетическим сложением выделялся руководитель коллектива Темпхара. Я попал в разгар самой горячей дискуссии и услышал заключительную фразу стройного юноши. Почему же нельзя использовать автоматы при высадке на неизвестную планету? Говорят, что первые ракеты на такую планету поведут люди. Да, к сожалению, это так, ответил Темпхара. Тебе ведь известна поговорка: автоматы точны, но ограничены. Люди же, хотя и не точны, но не страдают ограниченностью. Дело в том, что для автоматов характерна так называемая направленная узость оценки обстановки. Автомат всегда несколько односторонен, потому что создан для выполнения определенных заданий, а на чужой планете он может встретиться с незнакомыми ему существами и попасть в такое положение, которое нельзя заранее предусмотреть. Если послать туда автоматы, они могут подвести нас и вызвать своими действиями опасную обстановку. Что же такое они могут натворить? Я не понимаю. Они могут поступить как психически больной человек, сказал Темпхара. Чтобы объяснить это, приведу пример из старого учебника кибернетики. Этот пример имеет лишь историческое значение, но может служить хорошей иллюстрацией к тому, о чем я говорю. Это, собственно говоря, сказка. У одного человека квартира была завалена старыми глобусами и негодными кувшинами. Он поручил автомату убрать весь этот хлам, сказав следующее: «Выбрось отсюда